Глава 50. Коридоры разной памяти. Крамиш прекрасно понимал, что так просто натуру человека не изменить. Да и не собирался он этого делать, еще чего не хватало. Не его эта работа. Если уж совсем честно, то он всерьез считал, что каждый должен сам быть внимательным и клювом не щелкать. Но что взять с ворона? Но Гаврилкин попытался вторгнуться на охраняемую территорию, чуть не навредил дому, продав квартиру снизу тому ресторатору-разрушителю, да и сейчас явно был не прочь напакостничать, а значит, сам напросился. А еще Бескрайнов прекрасно знал, что то, что он сделал с агентом, обрадует Таню. «Так что ты с ним сделал-то?» — допытывался любопытный Терентий, но Крамиш молчал, как партизан, пока не пришла Татьяна. «Он и дальше будет работать агентом, но не сможет обманывать продавцов и врать покупателям. Рыдать будет горючими слезами, страдать будет, а соврать не сможет. И то, что получил, обманывая этих растяб продавцов, вернет». «Рыдающий крокодиловыми слезищами, патологически честный, бывший вороватый агент по недвижимости. Да ты крамишь зверюга!» — восхитился кот. «Ага», — ухмыльнулся ворон. «Только не зверюга, а птица». «Несущественно», — довольно мурлыкнул Терентий. «А эти покупатели как же?» «Не знаю, они пока не выходили». «Как не выходили? Они же утром пришли», — изумился Терентий. «Ну, пришли и не вышли». Крамиш строго покосился на стаю местных серых ворон, которые исполняли роль сторожевых псов, в смысле птиц. Татьяна, услышав это, удивилась. «Странно, и Шушаночку я не вижу». «Она в междустенье», — просветила Тишуна, — «с покупателями». «О, и она решила стать страшной зверюгой», — восторженно уточнил Терентий. «А мы всегда такие!» Тишуна даром, что была подросточком Норушенкой, но суть их работы понимала прекрасно, благо сама воочию видела, какими разными могут быть люди. «К тем, кто с добром, мы с лаской, а кто не так, мы с таской!» Примечание автора. «Таска» — старинное русское слово. Здесь «выволочка», «трепка». «Тишуночка, да что же сделали эти покупатели?» — осторожно уточнила Таня. «Да вы бы видели их!» — оскорбленная Тишуна блеснула глазами. «Пришли такие в наш дом, морды скривили и давай все охаивать, и грязь, мол, тут и пакость. Да какая пакость! Все чисто и сухо, ни пылинки, ни соринки. А когда на второй этаж поднялись, вообще расплевались, мол, нечего тут жить людям, которые...» Она прищурилась, явно пытаясь дословно припомнить формулировки. «Которые не того сорта», — выдала она, а потом продолжила. «И так они об этом говорили, что Шушана решила пока их к соседке не пускать. Еще обидят ее, обругают не такосортной». Тишуна потерла лапкой нос, в котором от этого слова противно засвербело, и пояснила. «Они в дверь позвонили, а потом вошли не в квартиру, а в бесконечный коридор. Вот и бегают теперь там, бегают и ругаются». «А чего ругаются?» — удивился Крамиш. «Ну, она видит коридор квартиры, в которой ее бабушка жила, а он коридор той квартиры, в которой сам жил с родителями. У них виды не сходятся». «Я и не знала, что норуши так могут», — удивилась Таня. «Шушана говорит, что когда она была одна, у нее так не получалось, а сейчас с нами она смогла. Когда они переступили порог, то каждый увидел что-то похожее из своей памяти, а что именно, они сами рассказали, когда ругались друг с другом». Тут Тишуна хихикнула. «А еще они ругаются, потому что презирают». «Презирают хозяйку квартиры», — уточнил Терентий. «Они же ее и не видели вовсе». «Нет, ее они уже запрезирали заранее», — объяснила Тишуна. Но тут из угла вышла Шушана, отряхнула лапки, словно трогала что-то очень пыльное, и добавила. «Они морщат друг на друга носы и фыркают, как Терентий, который упал в ванную. А все потому, что каждый из них проговорился о том, что у них в семьях есть обычные люди, не такие, как они». «И долго они будут топтаться в междустенье?» — живенько заинтересовался Крамиш. «Да пусть еще побегают. Они как раз довоспоминались до огромной коммуналки в Питере и до коридора в старом-престаром доме на две квартиры под Тверью. Глядишь, устанут ругаться, поймут, что ничего страшного в этом нет». Таня подняла Шушану на кухонный диванчик, и Норуш продолжила. «Главное-то, чтобы в доме было тепло, и там тебя ждали, чтобы любили тебя, какой бы ты ни был, а вовсе не то, что они там себе навоображали». Шушана энергично махнула лапой, словно отметая все эти пустые навоображения. «А соседка все равно расстроилась», — вздохнула она. «Почему?» «Ну как же, агент трубку не берет, покупатели не пришли. Короче, она решила, что ее квартира стоит еще меньше. Как сложно с людьми», — нахмурилась Норуш. «Ой, да ладно тебе, что там сложного?» Крамиш покосился на Таню и решил, что раз уж он сегодня такой воронец-молодец, то можно и еще немного постараться. А что? Ему не трудно, а эта чудачка порадуется. Да и с Шушаной лучше поддерживать максимально хорошие отношения. А то так запустит в коридор с его памятью. Крамишу стоило только подумать о мрачноватых, хотя и, безусловно, роскошных коридорах родового дома, и у него сходу начало портиться настроение. Вот он и заторопился, чтобы совсем его не испортить. «Короче, я сейчас слетаю к соседке, представлюсь ее новым агентом, предупрежу о том, что завтра или послезавтра к ней придет сам Соколовский». «Как хорошо ты придумал!» — обрадовалась и Таня, и Шушана, переглянувшись. «Да, успокой ты ее, а то она придумывает чего-нибудь лишнего». «И не надо летать!» — сообразила Норуш. «Я тебя сейчас на лестничную площадку выпущу». Соседский мальчишка, который как раз в это время вернулся домой, никак не мог понять, откуда на их лестничной клетке взялся черноволосый и черноглазый тип, который словно из стены вывалился. «Никто в наш подъезд не входил, на первом этаже таких нет, передо мной никто не шел, шагов я не слышал, а он раз и появился. Чудеса какие-то!» Соколовский вернулся исключительно довольным. Вот прямо-таки лучился он от приятного настроения. «И так-то красивый, а сейчас? Прямо хоть прижмуривайся!» — посмеялась про себя Татьяна, заметив, как начальство косится на собственное отражение в зеркале. «Да-да, Финист Иванович, вы неподражаемы!» — подумала она. «Есть такое!» — согласился Соколовский. «И нечего хихикать над руководством». «Я ничего не сказала». «Сказали-сказали, не отпирайтесь», — рассмеялся он. «Ну, рассказывайте, что тут у нас новенького? Вижу же, что что-то есть». Крамиш испортил источник обогащения риэлтору, а Шушана стала причиной семейного, как бы это, сначала разрыва, а потом объединения покупателей соседской квартиры. Они вначале обливали друг друга презрением, а потом вроде решили, что им все равно лучше вместе. На том их Шушана и выпустила из бесконечного коридора, причем сходу в палисадник. Вы бы видели, с какой скоростью они удалялись. Прямо-таки ласточками полетели. «Я так понимаю, что сейчас мой выход», — улыбнулся Соколовский своему отражению. «Да, Крамиш отправился вчера к соседке, предупредил о вашем визите. Правда, едва вырвался. Она так обрадовалась, что есть покупатель, что Володю закормила. Он сказал, что даже взлететь уже не смог бы. Филипп Иванович отправился к соседке и сам едва-едва избежал состояния невзлетания. Очень уж обрадовалась пожилая женщина тому, что квартиру покупают. Да не просто кто-то, а звезда экрана. Да за сумму, которая существенно выше названной Гаврилкиным. «И сделку проведем как положено, и для переезда я вам грузчиков пришлю. Не переживайте. И агента посоветую, который вам новую недвижимость подберет в комфортном для вас районе». Соколовскому это практически ничего не стоило. Так почему же не избавить немолодого человека от непосильных проблем? И Тяна теперь ничего не будет отвлекать от работы, а то он как-то загрустил, размышлял Филипп Иванович. А теперь надо бы Иваном заняться. Люблю, когда все под рукой. Иван, который понятия не имел о том, что на него есть планы по переселению, потихоньку правил те места в игре, которые не требовали нового сценария. Он прекрасно понимал, что, несмотря на обещания актера, сценарий — дело не быстрое. Тем больше было его потрясение, когда ему на почту пришло письмо от Соколовского с отлично выполненным сценарием. Да таким, что он сам зачитался, до глубокой ночи оторваться не мог. «Я и не знал, что у нас такие сказки были», — удивлялся он, приехав навстречу к Филиппу Ивановичу. «Ну, конечно, не знали. Вряд ли вы смотрели дореволюционные сборники. Часть из них перепечатывались, конечно, но широкой известности не получили». Соколовский всегда был чувствителен к чужим восторгам, так что похвалу программиста принимал с удовольствием. Правда, и про дело не забывал. «Иван Васильевич, хотел у вас спросить, вы ко мне из дома добирались?» Соколовский по заветам одного сказочного персонажа недавнего времени начал издалека. «Да, я сегодня не из института». «Долговато». «К сожалению», — кивнул Иван, «но я уже присматриваю съемную квартиру с более удобным расположением и без ремонта». «О, так вы снимаете?» — удивился Соколовский. «Да, найти именно то, что вам нужно, это дело сложное». Он мог бы сделать все гораздо проще. Коснуться плеча программиста, а дальше внушить ему все, что угодно. Но, во-первых, в этом не было необходимости. Иван и так бодро маршировал в нужном ему направлении. А во-вторых, без воздействия было даже забавнее. «Я не могу сказать, что у меня какие-то очень уж большие требования», — пожал плечами Иван. «Просто хочется поближе к работе, ну и без ремонта». «Сильно достали», — посочувствовал Соколовский. «Чрезвычайно». «Послушайте, а мне в голову пришла интересная идея», — осенила Филиппа Ивановича, который ощущал себя заправским рыбаком, который наблюдает за, ну, пусть будет, судак. И вот этот судак-чудак явно насторожился. «Какая?» «У меня же гостиница. Я вам могу предоставить апартаменты и живите себе на здоровье». Жирный, сочный, вкусный такой червяк, хоть сам ешь, дразнил удивленного судак... В смысле, чудака-программиста. Предложение, конечно, роскошное. Иван покосился на обстановку кабинета. «Но я не потяну такое». «А кто вам сказал, что я с вас много запрошу?» Улыбался Соколовский. «Не больше, чем вы сейчас платите на съем». «Но это слишком мало для номера в такой гостинице», — твердо стоял на своем Иван. «Кто бы знал, как иногда трудно с порядочными людьми», — подумал Сокол. «Все приходится дополнительные ухищрения придумывать. Впрочем, в данном случае это проще простого». Он понимающе покивал, а потом пояснил. «Видите ли, у меня есть свой интерес. Роман живет с сестрой вот тут рядом. Может вас возить в институт и обратно. А это время, которое вы сможете использовать для того, чтобы быстрее делать игру. Кроме того, сами понимаете, он парень молодой, увлекающийся. А так он при вас. Опять же мне польза». Иван прислушался. Звучало абсолютно откровенно. «Вот чудак». Чуть ли не с нежностью смотрел на программиста Соколовский. «Вслушивается, анализирует. «Да чего ж люблю и уважаю наивных современных людей. И такие они хитроумные, и такие всезнающие да подкованные, но такие простодушные. Аж обманывать стыдно. Было бы, если б я хитрил не ко всеобщему благу». Сокол подумал и улыбнулся про себя, честно дополнив предыдущую мысль. «А главным образом, конечно, к своему». Впрочем, Ивану его предложение тоже было выгодно. Никакого подвоха он там так и не усмотрел. Поэтому решил соглашаться, понятное же дело. «Пруха пошла», — сообразил Ваня. «Я в этом районе никогда бы ничего приличного не снял. А отсюда и правда гораздо ближе добираться. До чего угодно. Да и Ромка подвозить сможет. Кучу времени сэкономлю. Короче, ура!» Когда Роман проводил Ивана в его апартаменты, тот и вовсе оказался в полнейшем восторге. «Потрясающе здорово! И кухонька есть, и ванная с туалетом, и аж две комнаты, только вот с парковкой!» «Иван, мне Филипп Иванович велел вам гараж показать». Роман выглядел как-то очень серьезно. «А мне можно пользоваться гаражом?» — восхитился Иван. «Можно, но...» «Там есть некая хитрость, секретная». «Какая?» — загорелся Иван, разумеется, не замечая в углу за своей спиной симпатичную аккуратненькую мышку. «Пойдемте, я вам покажу», — позвал его Роман. И они пошли. Вышли из гостиницы, повернули в подворотню, а потом резко направо за деревья и заснеженные кусты. «Ром, но тут нет никакого гора». Только и успел произнести Иван, которого сильно толкнули в сплошную стену. «Жа!» — донеслось изнутри до Романа, который шагнул следом и извиняюще развел руками. «Прошу прощения, но первый раз это лучше делать порешительнее, иначе в стене застрянете».